Ничейные земли. Берег реки Солнцеликой. Дорникус. Тройка путников бодрой рысью скакала на восток, параллельно реке. Воды не было видно. Русло пролегало внизу, в каменном каньоне, но ее шум слышался отчетливо. «Кирин, ты-то чем недоволен?» — прогудел Буркус, поравнявшись с товарищами. «Жив-здоров, может, даже богат, а все кривишься». «Зато ты больно весел», — сварливо отозвался взломщик. «Да, он нас не убил, но только не очень-то обольчайся по этому поводу. Не просто так он нас отослал». «Конечно, не слишком-то красиво вышло», — кивнул здоровяк. «Ну что с того? Мы ему не родня. Выполнили просьбу и пошли своей дорогой. Еще и получили за это хорошо. Грех жаловаться». «Ты не понимаешь», — махнул рукой Кирин. «Чего это я не понимаю?» — насупился Буркус. Тут в разговор вступил до поры молчавший Дорникус. «Ты помнишь, что случилось, когда Никас притащил по воздуху тебя и чародея?» «Как уж тут забыть?» — улыбнулся здоровяк. «Рассказать кому не поверят». «Вот то и оно. И от этого не пойми, чего он драпал во все лопатки. Понимаешь, какая сила рыщет, если даже Мейха проняло?» «Наверное», — легко согласился Буркус. «Только это его личные проблемы, а нас он отослал, чтобы не впутывать». «А вот Кирин считает, что наоборот. Он нас под удар подставляет, пытается врагов со следа сбить». «И только поэтому он нас живыми отпустил», — кивнул взломщик. Буркус посерьезнел, подозрительно осмотрелся по сторонам. «Артефакты тогда зачем дал? Такими вещами не разбрасываются. Про 50%, про торговлю плел. Я думаю, тут все чисто». Кирин скривился. «Чтобы ты не нервничал, что ему деньги, тьфу, артефакты. Сделал, что почесался, а может и не артефакты вовсе, а так, видимость. Ты же их в деле не пробовал, и проверить не на чем». «Все равно, живы и здоровы, вот и замечательно. Согласись, лучше так, чем если бы он нас всех кровавым туманом развеял. Командир, а ты-то что думаешь?» «Я думаю, нам надо держать ухо востро. Вот доберемся до Арабоса, углубимся на пару дней, повернем на восток. Вот тогда только можно будет расслабиться». «Жаль, с деньгами напряженка, не проедем мы весь Арабос». Дорникус невесело улыбнулся. «Придется поголодать. А что делать-то? Ты же сам говорил, что ни в Кордосе, ни в Рабосе нашими амулетами лучше не торговать. Отсюда надо свалить подальше». «Думаю, нам лучше было бы затеряться в пустошах, пока до границы добираемся. Стоит на всякий случай держаться в стороне от караванного пути и даже от реки», — предложил бородач. Командир промолчал. Путники какое-то время ехали молча. Тишину нарушал лишь стук копыт. Наконец Дорникус вздохнул и пояснил. «Как знать, кто охотится за Мейхом? Где проще затеряться — большой вопрос. Я все-таки считаю, что чем скорее мы уберемся отсюда, тем лучше. Согласен, на дороге лучше не мелькать. Зато на реке, если повезет, встретим купеческие лодки и дальше поплывем. И быстрее получится, и не на виду. А сейчас мы практически затерялись в пустошах, как ты и хотел». «Сомневаюсь. Уж очень река бурная и неудобная для навигации. Скалы со всех сторон, к берегу не пристать. Плавать-то по ней плавают, но далеко не каждый день. А мы за два дня не встретили ни одного пологого спуска к берегу», — влез в разговор Кирин. «Они там внизу для причала используют песчаные отмели в излучинах. Но мы-то здесь, наверху». «Дальше плато понижается, каньон кончится, берега будут нормальные, уже недалеко осталось». «Уж пора бы, а то лошади не пойны, да и у самих осталось всего ничего». Буркус похлопал по бурдюку, но внезапно натянул поводья и вздернул руку вверх, давая товарищам знак остановиться. Те сейчас же подчинились, напряженно прислушиваясь. Привычные звуки ветра и воды, да чуть слышное дыхание лошадей — вот и все. Никаких посторонних звуков. «Что?» — тихо спросил Дорникус. «Дым!» — ответил здоровяк, поводя носом. «И действительно, откуда ты тянула дымком?» Не сговариваясь, все повернули голову к реке, которая в этом месте как раз делала излучину. Буркус остался с лошадьми, а Кирин с командиром стали пробираться к краю обрыва, чтобы взглянуть вниз. Река в каньоне имела ширину всего 30 метров, что в совокупности со скалистыми берегами и быстрым течением делало это место опасным для судоходства. Однако чуть впереди, где река делала крутой изгиб, образовывалась приличная песчаная отмель, и там какие-то люди устроили привал. На берег были вытащены 5 больших челнов, стояли 2 шатра, дымились костры, Дорникус насчитал больше 50 человек. «На купцов не похоже», — прошептал Кирин, хотя его наверняка не могли услышать с такого расстояния. «Все при оружии, тюков с товарами не видать, зато при лошадях. Уж не понашили душу?» «Оружие кордовское, хотя формы нет. Наемники?» — предположил командир маленького отряда, пытаясь высмотреть какую-нибудь деталь, чтобы определиться. «Не думаю, что эти люди охотятся за Никосом. И тем более им не нужны мы. Во-первых, мы слишком далеко улетели от того места. Во-вторых, так быстро им было бы не поспеть. Думаю, у них здесь свой интерес, в который нам лучше не соваться. Если это так, мы с ними не встретимся. Даже наоборот. Есть смысл немного притормозить, чтобы точно разминуться. Пускай плывут вперед. Если же предположить, что это поисковый отряд, который ищет Никоса после Тарарама в Торфее, то прятаться от них смысла нет. Мы простые путники, едущие по своим делам. Жаль, что нам с ними не по пути. Они скоро сойдут на берег и начнут прочесывать местность в обратном направлении. Эх, одна такая лодка нам совсем не помешала бы. Даже лошади влезут. Только ведь не продадут. «Посмотри на того хлыща!» — перебил его Кирин, указывая на далекую фигурку человека, который стоял чуть в стороне от остальных и не участвовал в общей работе, лишь посматривал по сторонам с хозяйским видом. «Да уж, вырядился. Точно прямиком на прием к императору Арабоса едет», — улыбнулся Дорникус. «Не по походному одет, это уж точно. Хорошо, хоть своим дело делать не мешает, а то ведь как часто бывает. Такие командиры в первый раз дальше своего загородного поместья выбрались, а норовят научить жизни буквально всех. По крайней мере, это значит, мы не стали свидетелями чего-то такого, что лучше не видеть. Думаю, какой-нибудь франт поехал свататься к заграничной богатой Лерри, но мы все равно светиться не будем». Понаблюдав еще немного, путешественники вернулись к Боркусу. Командир скомандовал привал, прояснив ситуацию. Разводить огонь было не из чего. Да и нужды в нем никакой нет. «Они скоро отчаливают, вот и пускай плывут. Подождем, пропустим их вперед, да и перекусить не помешает», — объяснил Дорникус. Спорить никто не стал. Берег реки с солнцеликой. Паладин Рушаль. Лодка быстро скользила по темной воде, увлекаемая сильным течением. Темная река — странное название, но справедливое. Рушаль, стоя на носу, наклонился и посмотрел вниз, отчего дорогой шлем, украшенный нарядным хохолком, едва не свалился вниз. Но мужчина привычным жестом придержал его. Вода цвета сырой земли пенилась, заворачиваясь в водовороты. Дна видно не было, даже весла, что еще сильнее разгоняли посудину, тут же терялись из виду, лишь только погружались на ладонь. Обратно плыть будет не в пример дольше и тяжелее. 7 потов сойдет, прежде чем крепкие мужчины, отложив мечи и щиты, выгребут против течения. Но пока можно расслабиться и ни о чем не волноваться, лишь бы лоцман не позабыл фарватер. Рушаль тряхнул головой. Некогда расслабляться, нужно думать о деле, нравится оно или нет. Сказать по правде, непонятно, зачем тратить столько усилий, чтобы поймать одного человека. Ничтожный недостоин такого внимания. Если то, о чем говорят, правда, покарать богомерзкого человечка надо. Но тогда бы сам Дис это сделал, прихлопнув мерзавца точно муху. А так выходит, жрецы преувеличивают роль ничтожного, и смысла гоняться за ним нет. Мало ли на свете еретиков и святотатцев. Они достойны жалости, а не смерти. Впрочем, верховным жрецам виднее. Видимо, храму это действительно нужно, раз на одного человека устроили такую грандиозную облаву. Что ни говори, а силы и в самом деле задействовали серьезные. 3 отряда практически одновременно вышли на перехват ничтожного из разных городов и даже стран. Рушаль во главе первого отряда вышел в путь из Скатуса, единственного крупного портового города Кордоса, больше 2 недель назад. Пройдя морем вдоль Кордосского побережья до начала пустошей, прочесал прибрежные холмы и вышел к Торфее. Второй отряд из Белуса пошел на юго-запад через горы, а арабосские братья из Тертона отправились на север вдоль горного хребта по восточному краю ничейных земель. Да еще жрецы Арфики и крупных городов на западе Арабоса извещены и опрашивают свою паству. Хорошо бы, конечно, было отправить еще один отряд из Арабоса на восток через горы, но, к сожалению, ресурсов не хватает. Божественное присутствие в Чародейской империи оставляет желать лучшего. Найти одного человека, ничего о нем не зная и имея лишь примерное направление поиска, та еще задачка. Но Рушаль не сомневался в успехе. Это простые люди, бессильные, точно дети, могут уповать лишь на удачу. Когда помогает Бог, дело будет сделано, тут и думать нечего. В подтверждение этих предположений, вчера жрец получил видение, в котором было достаточно точно обозначено место, где следует искать. Юг пустошей, не слишком далеко от Торфеи. Поисковые отряды, связавшись с помощью чародейских амулетов, быстро выработали общий план действий. Рушаль должен был срочно грузиться на лодке и встречать беглеца у западных границ Арабоса, если тот побежит на восток. Этот же маневр позволит перехватить ничтожного, если он попытается перебраться через реку и прорваться в Ириндию. Такое возможно проделать только там, где поток вырывается из ущелья и растекается по равнине. У Рушали есть все шансы успеть туда первым, если только беглец не будет скакать сутки напролет. Тем временем тертонский отряд, как раз завершающий поход вдоль горной гряды и уже достигший темной реки, успеет в Торфею на случай, если мышка попробует скрыться на западе. А белусцы встанут преградой с севера. У них нет лошадей, зато они, тоже направляясь к Торфее, очень удачно оказались ровно посередине пустошей. Это на случай, если ничтожный вновь попытается затеряться в безлюдных районах. Теперь оставалось лишь поторапливаться, пока мышка снова не сбежала. А уж тогда... Мужчина посмотрел на свои ладони, привыкшие к рукояти меча. Сейчас под его началом всего несколько десятков человек. Но это совсем не значит, что отряд слаб. Отнюдь. Воины из храмовой стражи прекрасно обучены, и во главе с ним... Святым воинам играючи справиться с вооруженным противником в четверо большей численности. И это не пустые слова. В нескольких стычках с разбойниками, во время путешествия по пустошам, отряд не потерял ни одного бойца. Мириус, в случае чего, обеспечит поддержку искусством. Человек проверенный, опытный. Жаль только, что не свой, а наемник со стороны. И, наконец, жрецы Сулака и Каспиус. Именно им отводится главная роль в поимке беглеца. Совсем скоро темная река, резко вильнув, вольется в мощный поток Солнцеликой, великой реки, что течет практически через весь материк с запада на восток, навстречу солнцу, отражая его лучи в своих водах. Это самый опасный участок, дальше легче. Несмотря на стремительность темной и узость общего русла, скорость потока меняется не сильно. Более глубокая и полноводная Солнцеликая, как и подобает солидной Лерри, сдерживает ребячество своей маленькой компаньонки. А еще дальше, ближе к Арабосу, каменные стены каньона и вовсе исчезают, более не диктуя свободной речке свою суровую волю. Избавившись от тесных оков, она растекается широко-широко на просторе, усмиряя свой бег, расслабленно наслаждаясь завоеванной свободой. Там можно причалить и до поры, оставив вмиг ставшие ненужными лодки, начать прочесывать территорию. В Торфее пришлось в дикой спешке искать лодки, грузиться на борт, договариваться с лоцманом, зато река помогла значительно сократить время. На лошадях добираться было бы намного дольше. С другой стороны, велика вероятность того, что ничтожный пошел как раз им навстречу, то есть на запад. Тогда его встретит другой отряд. Скорее всего, беглец пойдет по караванному пути. Он ведь движется по суше. Лодки у него нет, А найти пресную воду в этих краях, кроме как на редких заставах или на самой реке, непросто. Так что вполне возможно, как раз сейчас он где-то здесь. Нужно очень внимательно смотреть по сторонам. Рушаль уже все распланировал. Он вышлет веером несколько троек разведчиков, чтобы не разминуться с беглецом. Сам он поедет во главе основного отряда бойцов, еще сформирует два фланговых отряда человек по 10, куда поставит жрецов, чтобы те могли почувствовать как можно большую территорию. А искусника с двумя воинами прикрытия оставит в арьергарде. А святого воина ему нужно держаться подальше. Ибо, находясь рядом, вмиг растеряет свое искусство. Так что пользы от него в этом деле немного, пусть хотя бы отвечает за связь. Если же вдруг понадобится, поспеет быстро в любое место. Вот и конец каменным стенам. Вот он, долгожданный простор. Впереди показалась широкая песчаная коса, на которой на деревянных сваях виднелся домик без окон. В этом месте делают остановку все речные путешественники, чтобы отдохнуть после опасной дороги по каньону. Все именно так, как рассказывал лоцман. Хотя, по мнению Рушаля, здесь все непременно должна была быть таверна, раз уж место такое популярное. Но нет, купцы, регулярно проходящие этим маршрутом, сподобились построить лишь этот одинокий сарай, чтобы в случае непогоды ночевать не под открытым небом. К командиру с заискивающей улыбкой подошел лоцман, тощий мужичонка из местных. Судя по лицу, возраст моряка явно не так велик, как можно предположить, глядя на его тело. Кости выпирают, серая кожа висит складками, вся в каких-то прыщах и бородавках. Лоцман производил неприятное впечатление. Рушаль понятия не имел, как надо жить, чтобы так выглядеть. Мужчина должен быть сильным и крепким, владеть оружием, уметь скакать на коне, а на этого плюнь, зашибешь. «Господин!» – прошепелявил лоцман. «Прибыли!» «Сам не слепой!» – надменно ответил командир, хотя на самом деле он был совсем не господин и детство провел в самом бедном квартале Белуса. Впрочем, он тут же спохватился. «Жрецы учат, что нужно всех людей привечать. Святой воин должен быть не только хорош на поле боя, но и быть символом, располагать к себе людей, привлекая в ряды верующих новых прихожан». Вот только Рушалю эта наука давалась туго. Да, он был отличным бойцом и хорошим командиром, да, Бог отметил его, поэтому теперь он не простой сотник в армии его святейшества, а святой воин – один из немногих. Но как он ни старался, наука терпимости и красивого разговора давалась ему с трудом, что неизменно вызывало выражение скорби на лице верховного жреца. Впрочем, сам Рушаль втайне от всех не считал это недостатком. Не надо, чтобы к нему тянулись все люди. Ему хорошо рядом с воинами. Они мыслят и разговаривают точно так же, как он сам. В кругу людей богатых и знатных ему неуютно. Впрочем, Рушаль все-таки старался следовать советам братьев из храма, вот и теперь он снова повернулся к лоцману, чтобы поддержать разговор. «Отчего нормальный причал и гостиницу никто не поставил?» «Так ведь не каждый день сюда идут, а зимой и вовсе река мелеет, через каньон опасно плыть. Многие предпочитают на лошадях по караванному пути, оно, конечно, дольше, зато спокойнее». В словах лоцмана был резон. Командир наморщил лоб, но не нашелся, что еще сказать. Впрочем, лодки уже подошли совсем близко к берегу, и стало не до разговоров. Пора начинать разгрузку. Дорникус. Местность в самом деле начала понижаться. Гигантские валуны остались позади. Лошади все чаще ступали по земле, а не по камню. Путники даже ухитрились в одной точке добраться до воды, наполнить пустые бурдюки и, наконец, напоить лошадей. По прикидкам Боркуса, до Арабоса оставалось уже не так далеко, не больше 2 дней пути. Правда, могли возникнуть сложности на границе, но эта проблема решаема. Вдалеке показалась группа всадников, которые тоже заметили 3 путников и устремились им навстречу. «Командир!» — обратился Кирин, придерживая своего жеребца. «Похоже, все-таки довелось нам свидеться с лодочниками», — вздохнул Дорникус. «Что ж, едем, как ехали. Может, расспросят, да и отстанут. Но на всякий случай приготовьтесь». «Драпать или мочить?» — деловито поинтересовался Боркус. «По обстоятельствам», — пожал плечами командир и достал из мешка искусные амулеты. Огненный шквал зажал в левой руке. Отличная штука, если бы не приходилось экономить заряды. Вырубатель пристроил на седле так, чтобы был рядом, но в глаза не бросался. Кокон тишины, помимо своей основной функции, давал в бою хорошую защиту от стрел. Жаль, только разворачивается достаточно долго. Увы, но запускать его сразу не стоило. После некоторого размышления Дорнику с цепочкой привязал амулет к запястью. Успеет активировать? Хорошо. Нет? Значит нет. Боркус ослабил петлю на секире, что висело притороченное к седлу. Теперь в случае чего ее легко можно схватить и использовать по назначению. Только Кирин не сделал ничего. Кинжал у него и так на поясе, под рукой. Метательные ножи всегда готовы к бою. Впрочем, Дорникус считал, что оружие не понадобится. Они путешественники, едут по своим делам, никого не трогают. И больших ценностей у них с собой нет. По крайней мере, на виду. Всадники явно спешили и подъехали уже совсем близко. Все как один, рослые и крепкие мужчины. По взглядам, по повадкам, по выправке явно читалась военная школа. Только один из них выбивался из общей компании. Щуплый, без оружия, закутанный в простой дорожный плащ. «Наверное, чародей», — прикинул про себя командир охотников за головами и погладил вырубатель. Самый рослый мужик с черной курчавой бородой натянул поводья и зычно скомандовал. «Стойте, где стоите! Кто такие? Куда направляетесь?» Дорникус тоже придержал своего коня. «Путешественники, держим путь в Арабос по личной надобности!» И с легким вызовом добавил. «Сами-то вы кто будете?» «Те, кому отвечать надо быстро и по делу!» — рассердился мужик и рукой подал знак своим людям. Трое воинов сейчас же выхватили из-за спин луки и натянули тетивы. Прочие даже не притронулись к оружию. Простая демонстрация силы, ничего опасного. Бородач, выждав мгновение, чтобы до троицы хорошенько дошло, кто здесь хозяин, продолжил. «Еще раз! Кто, куда и откуда?» Дорникус примирительно показал пустые ладони. «Дорникус из рода Эльтава. Возвращаюсь домой». «Что-то не похож ты на благородного», — не поверил здоровяк, хотя тон его явно изменился в лучшую сторону. «А эти кто?» — уточнил он, ткнув пальцем в других охотников за головами. «Боркус, мой телохранитель». И, взмах рукой в сторону Кирина, «наш провожатый из местных». «Почему скачете не по караванной дороге?» «Отвык от седла, натер с непривычки», — улыбнулся Дорникус. «Надеюсь пересесть на какое-нибудь попутное судно». «Встретили кого-нибудь по дороге?» «Только пару охотников. Отец с сыном, а больше никого. Места дикие, безлюдные». Бородач явно пребывал в раздумьях, покосился на невозмутимое лицо худосочного мужика в плаще и, не дождавшись от него подсказки, распорядился. «Поедете с нами в лагерь. Покажу вас командиру. Поедите, попьете. Может, о лодке договоритесь». «Просто чудесно!» — жизнерадостно согласился Дорникус, тем более, что особого выбора у него не было. Луки исчезли, колонна стала разворачиваться, бородатый здоровяк достал из кармана какую-то вещицу и что-то зашептал в нее. Очевидно, стал докладывать своим. Дорникус уже собрался незаметно убрать вырубатель, вроде все в порядке. Неожиданно Кирин стал подавать жестами сигналы. Опасность, враги, боевая готовность. Поразмышлять на тему, что смутило взломщика, командир тройки наемников не успел. События сейчас же закрутились вихрем. Не только свои увидели и поняли сигналы Кирина. Один из воинов бородача перехватил послание и заорал. «Тревога! К оружию!» В следующий миг он забулькал и повалился с коня, когда нож Кирина вошел ему точнёхонько в горло. Второй нож с эффектом против магов и чародеев взломщик не пожалел для вражеского командира. Лезвие по самую рукоять вошло ему промеж лопаток и зашкварчало в ране, попросту не заметив железного панциря на своем пути. Бородач молча повалился на шею своего скакуна. Дорникус среагировал моментально, но потратил первые мгновения, чтобы сразу вырубить чародея, если это действительно он. Ошибиться или полагаться на авось в этом деле недопустимо. Бодрствующий чародей — это гарантированная смерть. Вид бесчувственного мужичка в плаще вселял определенную надежду на хороший финал. И если, конечно, у нападающих нет амулетов. Дорникус выпустил из рук вырубатель. Его он подберет потом, если жив будет. Последний заряд остался, пронеслась в голове грустная мысль. Впрочем, даже если бы сил артефакта хватило на всех противников, командир пожалел бы так неэкономно их расходовать. Вражеские воины уже потянули из-за спин луки, и он тотчас схватился за амулет на запястье. Чтобы активировать защиту, иначе их всех попросту утыкают стрелами с расстояния. Искусные куртки – вещь замечательная, но в реальном бою они еще не испытывались, да и защищают только тело. Получить украшение в виде стрелы в глазу как-то совсем не хочется. Несмотря на амулетную поддержку, расклад был неудачный. 8 хорошо вооруженных и обученных бугаев против 2. Кирин не в счет. Да, именно он завалил пару противников, но в ближнем бою от него толку мало. Бывший уличный беспризорник, ловко бросая свои ножи, дает маленькому отряду драгоценные мгновения на подготовку, практически в одиночку связав боем всех врагов и не позволяя лучникам прицелиться, но теперь его место сзади, за спинами своих товарищей. «Ко мне!» — скомандовал Дорникус. Свист рассекаемого воздуха и звон. Это Боркус ловко блокировал своей секирой выпад самого шустрого воина. Командир, занятый амулетами, упустил того из виду и едва не поплатился за это головой. Противник как раз собирался смахнуть ее одним широким ударом. Кирин раскидал все свои ножи, но так и не смог больше поразить ни одного врага. Их тела практически полностью защищены панцирями, а от летящих в лицо лезвий они ловко закрывались закованными в броню руками. Теперь же взломщик, который, согласно роли проводника, был впереди своих товарищей. Остался почти безоружным против основной части отряда душегубов. Он и без приказа командира уже понял, что нужно отступать. Сиганув со спины своей лошади, точно заяц, и перекатившись в сторону, он уже был на ногах и побежал к Дорникусу. Расстояние невелико, каких-то несколько метров, но стрелы оказались быстрее человека. Сразу несколько штук настигли Кирина, швырнув его к ногам командира. Лошадь взломщика истошно заржала и упала на колени. Ей тоже досталось. Вроде бы все стрелы попали Кирину в спину, то есть в защищенную куртку, но времени, чтобы убедиться в этом, нет. Потом, когда бой закончится, победители займутся ранеными и сосчитают мертвых. Сейчас, когда противники скучены и открыты, самое время использовать огненный шквал. Дорникус не стал мешкать. Все-таки вражеские воины отлично натренированы. Мало того, что они успели сделать еще один залп в тройку охотников, так вдобавок сумели среагировать на быстро надвигающуюся стену огня. Правда, повезло лишь крайним, которые отпрыгнули в стороны. Спасения на земле, куда рухнули 2 врагов по центру, не было. Они превратились в головешки, даже не успев закричать. Лошади разделили судьбу своих хозяев. Окрестности наполнились истошным криком раненого. Один из воинов по центру спрятался за своей лошадью, свесившись на бок, благодаря чему выжил, но остался без ноги. Стрелы принял на себя защитный кокон. Они просто упали к ногам Дорникуса. Кирин, охнув, поднялся с земли и вытащил кинжал. Боркус как раз в этот момент все-таки расправился со своим противником. Ситуация явно изменилась в лучшую сторону. Теперь отряду охотников противостояли всего 4. «Справимся оружием?» — не сводя с врагов взгляда, спросил командир. «Не уверен», — тяжело дыша отозвался Боркус. «И одного ты еле завалил, и то лишь силой взял. Рубятся ребята что надо». «Шмальни еще раз, не жалей», — зло посоветовал Кирин. «Останутся 2, добьем». Но вражеские воины не спешили нападать. Вскочив на коней, они во весь опор кинулись назад, расходясь широким веером, будто всю жизнь тренировались слаженно отступать под прицелом огненного шквала. «Ушли!» — с сожалением в голосе протянул Дорникус. «Теперь своих соберут и всей толпой за нами погонятся. А у нас никаких запасов. Боркус, поймай лошадей. На всех смены, увы, не хватит, но 2 целехоньки. Вот будет на чем Кирину ехать, да на запас. Все подальше ускачем, а мы с Кирином по-быстрому соберем, что найдем, да раненого расспросим. Давайте шустро. «Скажи хоть, что за бешенство на тебя нашло? Зачем ты решил устроить бойню?» — спросил Дорникус Кирина, перекрывая стук копыт по камню. «Потому что догадался, кто они и зачем здесь. Захотелось еще пожить, а попади мы к ним в лагерь, вряд ли бы уже вышли оттуда». «Но жреческая партия, ну ищут они Никаса, и что с того? Даже если бы мы выложили им все, что знаем, какой с нас спрос? Отчего бы им нас не отпустить?» «И что они, не люди, что ли? Как будто жрецы человеческими жертвоприношениями занимаются», — пошутил Боркус, который тоже решил поучаствовать в разговоре. «Да вы не понимаете», — в сердцах воскликнул Кирин. «Говорил же, Никас нас не убил, только чтобы задницу прикрыть. И теперь вся эта кодла не успокоится, пока нас не достанет». «Погоди», — прервал его причитание Дорникус. «Что-то я тебя не пойму. Ты толком говори». «Да как только я эмблемки у них на мечах рассмотрел, так у меня в голове сразу и сложилось все. Смотри, жрецы ищут Никаса, за его голову назначена большая награда. Сам Никас — сильный мейх, и чародея, что на Боркуса напал, скрутил, не напрягаясь. Еще хрень эта непонятная, когда день ночью становится». «И что?» — нетерпеливо спросил Боркус. «И то! Кого Никас мог так испугаться, что драпал во все лопатки?» «Другие мейхи?» — приподнял бровь командир. «Если бы! Я тоже сперва думал, что хрень это и охота на Никаса. Какие-то искусно-чародейские разборки. Но нет, не стыкуется. Он слишком силен, будто из сказок. Нет, людей он не боится, но есть в этом мире существа посильнее. На любимую мозоль богу он наступил, вот что. Нельзя было тревожить артефакт этот. Наверное, это святыня какая-то. А мы в эту каменную бочку залезли, осквернили ее. Бог разгневался и хотел нам задницы прижечь. Но нам повезло смыться оттуда. А жрецы теперь ищут, куда мы спрятались. Богу своему помогают». «Бог, говоришь?» — задумчиво протянул Дорникус. «Никас, конечно, силен, но чтобы настолько...» «Что-то я сомневаюсь. Ошибся ты. Мне думается, вернее, всего в бочке этой проклятие какое-то древнее стояло. И со жрецами оно никак не связано, потому что награду за голову Никаса назначили раньше, и жрецы сюда не поспели бы так быстро. Значит, уже давно в пути. Но, может, и правда, Никас с храмовниками что-то не поделили, и те по следу идут от самой Торфеи, если не раньше. Только мы-то здесь ни при чем. Видели мы его, что с того? Даже растрезвонь мы об этом по всему миру. Убивать нас не за что, тем более, что мы вообще никому ничего рассказывать не собирались. Могли и не спросить, сами бы в голове покопались, так что мозги потом обратно не соберешь, как будто ты не знаешь, как это делается. «Это ты себе напридумывал», — упрекнул товарища Боркус. «Неужели ты думаешь, что так лучше, ввязаться в драку и поубивать всех просто на всякий случай? Там у нас был шанс, что ты со своими прогнозами ошибаешься, а теперь нам точно крышка». «Да уж, погорячился ты», — поддержал товарища Дорникус. «Может, погорячился, а может, на нас проклятие какое-нибудь хитрое. Только мы болтать начнем, как тут же сдохнем в мучениях». «Ладно, чего рядить догадать», — махнул рукой командир. «Давайте думать, что делать будем». «А может, они на нас плюнут?» — неуверенно предположил Боркус. «Им Никаса ловить надо, а не нас». «Может, и плюнули бы, если бы жрец живой остался», — хмуро ответил Дорникус. «Эх, надо было ему так неудачно с лошади упасть, чтобы шею себе сломать. Раненый сказал, что жрецов у них всего двое в отряде было, да еще воин этот их святой. Нет, погонится обязательно, тем более что взять нас нетрудно, спрятаться нам негде, а у них лошади свежие с заменой. Час-два форы, вот и весь наш актив». «Может, реку попытаться переплыть?» — предложил Кирин. «Если без лошадей, то может и получиться. Но это лучше было сразу делать, а сейчас опять берега высокие. Да и вещи бросать придется. Борку свою секиру точно не оставит. Скорее, вместе с ней утонет». «А если на караванный путь, глядишь, до ближайшей заставы дотянем, защиты попросим?» — предложил взломщик. «Бесполезно!» — покачал головой Боркус. «Это же не боевая крепость, а так одно название. Деревянная избушка с частоколом, да десяток солдат. Они здесь не для защиты караванов, а чтобы за Ириндией присматривать. И если южанам вдруг захочется землицы кусочек урвать, им придется снести эти заставы, а это уже вооруженное нападение. Так что орфийские солдаты нас защищать не станут, выдадут по первому же требованию». Командир согласно кивнул. «А что, если Никаса на помощь позвать?» — вдруг встрепенулся здоровяк. «У нас же специальные амулеты для связи есть, и он раз и перенесет нас по воздуху далеко-далеко». «Перенесет, как же!» — передразнил Кирин. «Мы ему не для того нужны, чтобы переносить нас куда-то. У нас важное задание — отвлекать жрецов, сколько сил хватит, а потом сдохнуть». «Прекрати уже истерить, точно баба!» — пристыдил Дорникус. «Сообщи ему обязательно. Вдруг да поможет. В нашем положении грех не попробовать. Я, признаться, как-то забыл про амулет связи». «Я бы не стал унижаться», — стоял на своем взломщик. «Вернее всего, даже разговаривать не станет. Вспомните, Буркус тоже о помощи просил, но ваш добрый Мейх даже не отозвался. Давайте лучше в пустошах подальше от реки счастья попытаем. Земля здесь каменистая, следов не оставляет. Глядишь, затеряемся». «Сразу не отозвался, зато потом спас», — вступился за Никаса здоровяк. «А спрятаться не получится. Про жреческого искусника забыл, что ли? Выследит в два счета и...» Боркус с хмурым видом зачем-то погладил секиру под ревку и замолчал, погрузившись в свои мысли. «Вот сперва свяжемся с Никасом, а потом будем пробовать другие варианты», — непреклонно заявил командир.